Да эти уроды напали на моих девочек. Я должна лично убедиться, что мои подопечные в порядке. Повысив тон, говорила маг высокого уровня из белого ордена. Кого это ты уродами назвала, старая корга? Это твои девицы небось как-то повлияли на наших парней. Маги исцеления и духа на такое способны. Вы хотите получить от нас компенсации. От мужчины из общества возвышения начала исходить сильная аура мага высокого уровня. Государственный маг снова попытался успокоить спорящих магов из организаций, но он был магом среднего уровня. Единственный маг высокого уровня из их отряда занимался расследованием внутри помещения. В этот момент подошел Егор. Он показал свое удостоверение мага общества и спросил. «Здравствуйте, я проходил мимо и заметил это столпотворение. Что тут происходит?» Мужчина из общества обернулся, увидел удостоверение и улыбнулся. Государственный маг и женщина из белого ордена забеспокоились. Молодого мага высшего уровня им было не остановить. По крайней мере сейчас. Мужчина из общества сказал. «Здравствуйте, Егор. Я наслышан о вас, рад встретиться. Так хорошо, что вы пришли. Давайте отойдем, я вам все расскажу». Егор отошел с мужиком в сторону. Женщина из белого ордена выругалась, тоже отошла и начала звонить по телефону. Государственный маг передал по рации командиру отряда новую информацию и стал ожидать бури. От мужчины из общества, Егор узнал, что 5 парней из их организации в баре внезапно начали очень агрессивно приставать к девушкам, в том числе и из белого ордена. К счастью, молодых магов удалось скрутить до того, как они причинили серьезный ущерб и сделали что-то непоправимое. Парни уверяют, что их сознание было замутнено, но в их крови никаких веществ не было обнаружено. Мужчина сказал, это точно подстава. Девки из ордена решили выбить из парней компенсацию и воздействовали на них магией исцеления или духа. Но следы магии не были обнаружены. Нам не дают туда пройти, говорят, особое распоряжение. Егор вздохнул. Дело плохо. Я, конечно, могу войти туда силой, но тогда все точно станут уверены в вине общества. Ты точно уверен в этих парнях? Лицо парня было суровым, когда он задал этот вопрос. Мужчина немного замялся, после чего сказал тихо. Если говорить честно, то нет, но они не настолько глупы, чтобы делать это у всех на виду. В этом я уверен. Егор нахмурился. Белый орден точно добьется компенсации и наказания. Это повлияет не только на будущие парней, но и на все общество. Продолжай сдерживать орден, с остальным я попытаюсь разобраться. Мужчина кивнул, после чего Егор отошел к Любави и рассказал все девушке. Царевна посмотрела на парня и сказала, «Ты же знаешь, кто может тебе помочь с этим разобраться?» Егор вздохнул. «Знаю, но...» Любава сказала, «Да не бойся ты, вы же уже давно наладили отношения. Тем более, если это действительно воздействие, то его надо обнаружить сейчас, пока не слишком поздно. Я ничего не ощущаю, но это не моя специализация. Я сомневаюсь, что это магия духа, поскольку скрыть такое воздействие от ММБ практически нереально. Так что, если на них и повлияли, то с помощью каких-нибудь веществ, магии исцеления или яда. Скорее всего первые, поскольку я не думаю, что для подставы таких не слишком важных для общества магов были бы задействованы те, кто на такое способны, а вещества можно готовить массово и раздавать исполнителям. Я, конечно, со своим 4-м уровнем допуска специального подразделения могу вмешаться, но доказать невиновность парней не смогу. Ты же сам говорил, что не полностью в них уверен. Егор вздохнул. Ты права. Парень достал телефон и набрал номер сестры. Когда Ольга ответила, Егор сказал. Привет, Оля. Извини, что отвлекаю, но есть срочное дело. Молодой маг пересказал сестре ситуацию, после чего Ольга ответила. Поняла. Оставайся там, ничего не предпринимай. Скоро буду. Егор поблагодарил сестру, после чего повесил трубку и сказал Любави. Оля скоро будет. Как думаешь, сколько времени ей понадобится? Ведь в городе летать низко запрещено. Любава пожала плечами. Егор пошел обратно ко входу на территорию, чтобы убедиться, что ничего непредвиденного не произойдет. Через 10 минут, прямо перед входом на оцепленную территорию, из воздуха появились 2 мага, парень и девушка лет 20 с лишним на вид. Это привлекло всеобщее внимание. Государственный маг нахмурился, он понимал, что сейчас начнет собираться все больше народа и для того, Чтобы держать ситуацию под контролем, придется вызывать вышестоящих государственных магов. В этот момент новоприбывшие парень и девушка достали свои удостоверения. В этот момент мужчина из общества, женщина из белого ордена и государственный маг общего подразделения оцепенели. Эти молодые парень с девушкой оказались государственными магами специального подразделения 5 уровня допуска. Государственный маг на входе сразу пропустил новоприбывших внутрь. Иван и Ольга вошли на оцепленную территорию. Владеющий пообщался с Егором и Любавой с помощью магии звука. Маги не хотели сразу показывать, что они знакомы, чтобы не вызвать возмущение Белого Ордена о предвзятости. Показав удостоверение командиру отряда государственных магов общего отделения, Иван и Ольга услышали подробности происшествия. Владеющая Бабой-Яги подошла к парням из общества и по очереди дотронулась до их плеча. Ольга сказала командиру отряда ММБ: «Позовите представителей общества возвышения, Белого Ордена и кого-нибудь независимого. Я приведу доказательства». Мужчина кивнул и дал указания по рации. Вскоре на территорию зашло несколько магов общества возвышения, в том числе и Егор, Белого Ордена и не имеющих отношения к этим организациям. После этого девушка повела рукой, и из тела каждого подозреваемого парня вылетели несколько микроскопических капель. Ольга поместила их в пробирки и сказала: «Прошу всех засвидетельствовать наличие посторонних веществ внутри подозреваемых. Вещества будут отправлены на экспертизу, но я уже сразу могу сказать, что это магическое психотропное вещество со свойствами афродизиака. Дальнейшее расследование будет проводиться государственными магами. Все, кроме подозреваемых, могут быть свободны». Присутствующие маги были ордена хотели было возразить, но поняли, что государственному магу 5 уровня допуска они ничего сделать не смогут и ушли. Остались только задержанные на месте преступления маги. Их отправили на короткий допрос в особое отделение государственных магов, занимающиеся такими делами. Их вызвал Иван. После того, как все закончилось, Иван и Ольга подошли к Егору и Любаве. Брат Ольги сказал: «Спасибо за помощь. Я понимаю, что вам нельзя отвлекаться на каждое подобное дело». Ольга сказала: «Здесь сложность в том, что это вещество полностью исчезло бы из организма через полчаса. Будь на моем месте кто-нибудь другой, он этих остатков бы не заметил. А по обычным анализам это не выявишь. Ладно, Любава, Егор, думаю, это дело и вам помешало. Ваня, докинешь меня до дома». Иван сказал: «А то, заодно с Пашей выпью». Ольга нахмурилась: «Я все Людмиле расскажу, а я ее позову». Ольга рассмеялась и сказала: «Пошли давай». После этого Иван и Ольга телепортировались, а Егор и Любава продолжили гулять по Питеру. Часть 157. Санкт-Петербург, квартира Павла и Ольги. Вечером пятницы Павел и Ольга готовились к поездке на сбор семьи парня. Болотный маг, наблюдая за тем, как его девушка закидывает все необходимые для пребывания на даче несколько дней вещи в пространственный браслет, сказал: «Ты точно согласна ехать на дачу на машине моих родителей? Мы же можем туда добраться минут за 10, а ехать на машине часа 2». Ольга улыбнулась: «Ты так торопишься туда попасть». Павел засмеялся: «Тут ты права. Да и не хочется попасть под расспросы, как мы туда без машины добрались». Через некоторое время парень с девушкой вышли на улицу и подошли к только что подъехавшей машине родителей Павла. Маги сели внутрь на заднее сиденье, после чего отец и мать парня, Федор и Вера, поприветствовали молодых людей. Машина поехала, после чего Вера повернулась к сыну и его девушке и сказала: «Как давно я вас не видела, около полугода. Оля, тебе удается воспитывать нашего разгильдяя». Павел закатил глаза, а Ольга, ткнув парня локтем в бок, весело сказала: «Время от времени». После этого Вера спросила: «Кстати, не вижу при вас вещей. Мы же на дачу на несколько дней едем. Конечно, мы сможем найти необходимые». Ольга сказала: «Не волнуйтесь, у нас все при себе, в пространственном хранилище». Девушка показала небольшой браслет на своей левой руке. Федор засмеялся: «Удобная, наверное, вещь, не надо утрамбовывать по полчаса сумки в багажник, чтобы все вместилось». Вера спросила: «А какая у него вместимость?» Павел замялся: «У него и Ольги были пространственные хранилища, артефакты высшего уровня. Их вместимость была колоссальной. Туда могло поместиться несколько десятков тел полководцев среднего размера». В этот момент девушка сказала: «Большая, я еще ни разу не заполняла его полностью». Павел ударил себя по лбу, после чего сказал: «Ой, я забыл вам кое-что отдать». Парень покопался в своем хранилище и достал оттуда небольшую коробку. Павел протянул ее своей матери и сказал: «Вот, это пространственное хранилище для тех, кто не может использовать магию. Заряжается от розетки, меня уверяли, что заряда хватает по крайней мере на месяц. Управляется со смартфона, есть специальное приложение. С помощью можно выбирать, какие вещи достать, контролировать температуру внутри и много чего еще. В инструкции прочитайте». Вера забрала коробочку и сказала: «Спасибо, оно будет очень полезно в хозяйстве». Обалдевший Федор воскликнул: «Нифига себе, где ты его достал? Я слышал, такая штуковина непомерных денег даже для магов стоит». Павел почесал затылок: «Ну я крутой маг». Федор засмеялся и продолжил вести машину. Вера сказала: «Кстати, моя сестра хвасталась успехами в обучении твоего кузена. Он, кажется, учится в магическом училище в Нижнем Новгороде. А как у тебя дела в университете? Мы давно не спрашивали об этом». Магические училища были учебными заведениями для магов, которые не удовлетворяли чрезвычайно высоким стандартам университетов. Они принимали магов среднего уровня, в основном выпускников магических колледжей, и выпускали магов высокого уровня. Павел улыбнулся: «Я вам разве не говорил? Мы с Олей окончили универ год назад». Федор сказал: «Я же говорил». «Ты говорил об этом, Паша. Просто твоя тетя Лида что-то наговорила Вере, и она начала сомневаться». Вера сказала: «Я просто плохо запомнила, ты упоминал об этом вскользь. Моя сестра говорила, что из университетов отчисляются почти все студенты, а заканчивают единицы». Павел ухмыльнулся: «Тетя Лида была права, но я же говорил, что я крутой маг». Вера улыбнулась: «Ты такой хвастун. Но раз так, то после этой встречи моя сестра станет меньше восхвалять своего сыночка. Кстати, Ярослав тоже приедет с девушкой». Павел спросил: «Ее тетя Лида тоже восхваляла?» Федор сказал: «А как же, она так ее восхваляла, что мне аж любопытно стало. К тому же, она из общества возвышения». Павел посмотрел на Ольгу, которая спросила: «А вы не знаете, какого уровня она маг и сколько ей лет?» Вика сказала: «Кажется, среднего, как и Ярослав. Она его ровесница». Ольга посмотрела на Павла. Парень понял, что девушка его кузена была одной из многочисленных членов общества, обладающих малым статусом. Ее нельзя было сравнивать с Егором, который был одним из сильнейших магов общества своего возраста. Спустя некоторое время машина попала в пробку. Шоссе было окружено барьером, защищающим от монстров уровня вожака стаи и ниже. Поскольку монстров уровня главнокомандующего и выше в этих местах практически не водилось, путешествия за город по таким шоссе были безопасными. Павел сказал: «Я уже успел забыть про существование пробок. Эх». Федор засмеялся: «Хорошо живешь. Кстати, я знаю, что у магов бывают прирученные ездовые звери. У тебя случаем в кармане нет такого?» Павел весело ответил: «Нет, не завалялось. Карманы маленькие». Через некоторое время молодые маги и родители Павла доехали до дачного поселка и подъехали к дому. На территории уже расположились родственники болотного мага со стороны матери, бабушка с дедушкой, тетя с ее мужем, двоюродная тетя с мужем, двоюродный дядя, двоюродный брат со своей девушкой и две троюродные сестры. Все, кроме бабушки с дедушкой Павла, которые жили на даче круглый год, приехали из Нижнего Новгорода сегодня утром. Не успел болотный маг выйти из машины, как многочисленная родня начала приближаться. Бабушка Павла, Евдокия Семеновна, обняла внука, после чего сказала: «О, наконец-таки навестил бабушку. Возмужал, молодец». Старушка посмотрела на Ольгу и сказала: «Ты, наверное, Оленька. Мне о тебе Верочка рассказывала, ведь мой внучок не удосужился меня с тобой познакомить. Ладно, заходите в дом, небось проголодались по пути». Евдокия Семеновна начала загонять родственников в дом. В этот момент на Павла накинулась и заключила в объятия темноволосая девочка-подросток лет 14-16 на вид. Это была его троюродная сестра Алиса, ей было 15 лет. Девочка сказала: «Паша, как давно мы не виделись, а на сообщения ты отвечаешь слишком лаконично». Павел сказал: «Алиса, как ты выросла? Поверить не могу». В этот момент раздался другой женский голос: «Кто бы говорил, сам то как вымахал». К Павлу подошла темноволосая девушка, которая была на несколько лет младше болотного мага. Это была старшая сестра Алисы Карина, ей недавно исполнился 21 год. Павел представил троюродным сестрам Ольгу. Алиса посмотрела на нее неодобрительно, а Карина ее весело спросила: «Как ты его выдерживаешь, он же полный разгильдяй». Ольга рассмеялась и развела руками. После этого Евдокия Семеновна загнала магов и троюродных сестер Павла в дом. За большим столом, в тесноте поместились все приехавшие на семейный сбор. Все поприветствовали друг друга, Павел представил родственникам Ольгу. В то же время, Ярослав представил новоприбывшим свою девушку, ее звали Яна. Павел заметил, что его двоюродный брат был магом среднего уровня в двух элементах – огне и ветре. Первый был на третьей ступени, а второй – на первой. Его девушка была магом также среднего уровня в двух элементах – льде и молнии. Оба были на третьей ступени. У Ярослава не было духовных семян, а у Яны было одно – элемента льда. Рядом с Ярославом с одной стороны сидела Яна, а с другой – его мать Лидия. Ярослав нахмурился. Он не мог почувствовать магическую энергию в Павле и его девушке. Он точно был уверен, что его двоюродный брат пробудил элемент земли, но сейчас от него не исходило магического дыхания. Неужели он научился его скрывать? Или же у него есть специальный артефакт? И вообще, какого уровня достиг Павел? Пробился ли он на средний уровень? За столом начался разговор, обсуждали разные вещи. В один момент двоюродный дядя Павла Родион сказал: «Насколько я знаю, Паша и Ярик, вы теперь маги. Какие у вас планы на будущее? Где собираетесь работать?» Ярослав сказал: «Я собираюсь попробовать вступить в общество возвышения на наборе организации через месяц. Яна говорит, у меня большие шансы». Родион прокомментировал: «Вступить в одну из основных организаций, даже если это общество, очень сложно. Ты должен отнестись к этому очень серьезно. Тебе нельзя думать, что ты выдающийся по меркам этой организации. Тебе сейчас 22, а там есть маги, которые достигли высшего уровня в 23. Если ты осознаешь разницу между собой и ими, ты будешь понимать, к чему тебе стремиться». Мать Ярослава сказала: «Родион, да что ты понимаешь, ты же даже не маг. Ярик тоже достиг бы высшего уровня, если бы обладал теми же ресурсами, что и эти гении, он не менее одарен». В этот момент Ольга прошептала Павлу: «А твой двоюродный дядя интересный, ты заметил?» Павел шепотом ответил: «Ты про то, что его одежда сделана из шкуры главнокомандующего. Я не знаю ничего об этом. Дядя Родион мало рассказывает, чем занимается и редко приходит на семейные сборы. Но я почти полностью уверен, что он не маг. Не так много людей могут скрыть от нас свою магическую энергию полностью». Ольга сказала: «Я тоже не думаю, что он маг заклятия. Мне кажется, что он просто человек, работающий в какой-нибудь магической сфере, например, в Лиге Охотников». В этот момент маги вновь стали следить за происходящим за столом. Ярослав сказал: «Маг высшего уровня в 23 года. Да кто на это способен?» Ему ответила Яна, тоном, полным восхищения: «Из общества возвышения, например, Таманов Егор из Петербурга. Он один из сильнейших магов нашего возраста в России. Говорят, он уже достиг высшего уровня в 4 элементах». Павел начал сдерживать смех и посмотрел на Ольгу, которая пыталась сделать то же самое. Ольга прошептала парню: «Как тебе идея познакомить твоего брата и его девушку с моим братом? Как думаешь?» Павел ответил: «Думаю, что если Яна будет смотреть на Егора таким же взглядом, как рассказывает о нем сейчас, то лучше бы на этой встрече не присутствовала Любава, а то нам всем хана». Ольга, все еще сдерживая смех, прошептала: «Я думаю, ты преувеличиваешь. Если бы Любава так сильно ревновала каждую девушку, что так смотрит на Егора, то в обществе наступил бы дефицит магов женского пола». Яна заметила, как Павел и Ольга отреагировали на ее слова. Она нахмурилась, после чего прошептала несколько слов Ярославу. Двоюродный брат болотного мага сказал: «Паша, а как твои успехи на пути магии?» Павел пожал плечами: «Да так, развиваюсь понемногу». Мать Ярослава: «Думаю, нам всем будет интересно посмотреть настоящую магическую битву. Мальчики, как насчет того, чтобы сразиться на пустыре? Посмотрим, кто чего достиг». Ярослав сказал: «Я только хотел это предложить». У Павла загорелись глаза озорным светом. Болотный маг немного наклонился вперед, чтобы заслонить еле сдерживающую смех Ольгу, и сказал: «Я не против». Родион сказал: Тогда хорошо, давайте сразу после ужина пойдем на пустырь. За столом продолжилось обсуждение различных тем. Все это время Яна пыталась понять, какого уровня магии достигли Павел и Ольга. У нее не получалось. После ужина, большая часть присутствующих отправилась на пустырь, расположенный у поселка. По пути, Родион сравнялся с Павлом и Ольгой и тихо сказал двоюродному племяннику: «Я все понимаю, но постарайся не навредить Ярославу». Павел посмотрел на двоюродного дядю. «Почему ты думаешь, что я на это вообще способен?» Родион улыбнулся. «Во-первых, я знаю тебя. Во-вторых, на своей работе я научился узнавать примерный уровень силы магов по неочевидным признакам. Насчет тебя я не могу сказать точно твой уровень, но это точно не средний». Павел усмехнулся. «По твоему поводу я тоже кое-что могу заметить», — Родион сказал. «После боя поговорим». Родион ускорился и пошел вперед процессии, а к Павлу подошли его троюродные сестры. Карина обеспокоенно спросила: «Ты сможешь его победить? Я слышала, что он сильный маг среднего уровня». Ольга сказала: «Не волнуйся за него, Паша хоть и разгильдяй, но очень одаренный. Ярослава с ним не сравнить». Карина облегченно вздохнула. В этот момент Алиса сказала: «Порви его, Паша. Даже меня достали рассказы тети Лиды о том, насколько он крутой». Павел усмехнулся и сказал: «Обязательно». Процессия добралась до просторного пустыря. Зрители, к которым присоединились и некоторые жители поселка, встали по краям, а Павел и Ярослав вышли в центр. Родион сказал: «Ну что же, время начинать. Помните, что поединок дружеский. Не навредите друг другу. 3, 2, 1, бой». Ярослав сразу атаковал Павла магией огня начального уровня третьей ступени. Земля под ногами болотного мага сдвинулась, и он отъехал в сторону, успешно увернувшись от атаки. Большая площадь голой земли за спиной Павла оказалась обожжена. Мало видевшие магию зрители охнули от восхищения силой Ярослава. Тем временем, кузен болотного мага составлял звездную карту элемента огня, внимательно следя за действиями спокойно стоявшего на месте Павла. Закончив, Ярослав яростно ударил в землю. Пламя третьей ступени магии среднего уровня покрыло большую часть площадки для боя. В этот раз Павел просто стоял на месте. Зрители воскликнули, большая часть из них никогда не видела такой сильной магии. В то же время Вера, Карина и Алиса обеспокоились состоянием болотного мага. Федор стоял спокойным, он верил в сына и видел Ольгу, которая не только не беспокоилась, а изо всех сил сдерживала смех. Ольга посмотрела на волнующихся за Павла женщин и сказала: «Не волнуйтесь, Паше такая атака не может навредить». Вера немного успокоилась, Алиса уверенно засмеялась, а Карина посмотрела на Ольгу с некоторым удивлением. Тем временем, пламя начало угасать. Ярослав, уверенный в своей победе, огляделся и внезапно остолбенел. Павел стоял на том же месте. Огонь его вообще не затронул, даже одежды не осталось следов. Болотный маг улыбнулся. «Теперь моя очередь». Земля под ногами Павла начала двигаться с такой скоростью, что Ярослав даже не успел заметить, как его кузен появился перед ним и ударил кулаком по лицу. Маг огня и ветра отлетел на несколько метров и упал спиной на землю. Зрители, только понявшие, что произошло, воскликнули от удивления. Родион громко сказал: «Победил Паша». Лидия воскликнула: «Как так? Ярик показал такую сильную магию, в то время как Паша использовал только примитивные телодвижения. Как Ярик мог проиграть?» После этих слов мать Ярослава побежала к сыну. Ошарашенная Яна тоже опомнилась и побежала к парню, доставая магические лекарства. В то же время Ольга подбежала к Павлу. Болотный маг, с улыбкой потирая кулаки, сказал: «Всегда хотел это сделать». Ольга, смеясь, сказала: «Мне кажется, ты немного переборщил. Здесь же нет мага исцеления. Твоему кузену придется ходить с разбитым лицом несколько месяцев, если ничего не сделать». Павел вздохнул: «Можешь его вылечить. Я бил с расчетом на тебя». Ольга хихикнула и сказала: «Не беспокойся». Девушка огляделась и подбежала к Родиону, который шел в направлении Ярослава. Ольга достала флакончик из пространственного браслета и сказала: «Напойте Ярослава этим, и его раны заживут». Родион взял флакон и внимательно его рассмотрел, после чего сказал: «Спасибо. Я так и думал, что Паша предусмотрел последствия». Двоюродный дядя Павла подошел к лежавшему на земле Ярославу, после чего остановил Яну, собирающуюся дать парню лекарство, и влил в глотку племянника содержимое флакона, полученного от Ольги. Родион знал, что у Павла точно не было намерения сильно навредить Ярославу, поэтому не сомневался. Разбитое лицо Ярослава моментально пришло в свое изначальное состояние. Лидия воскликнула: «Спасибо, Родион». Не ожидала, что Паша так сильно навредит Ярику. «Откуда столько злости?» Родион чуть не поперхнулся. «Твой сын, не зная уровня магии Паши, использовал на него сильнейшую свою магию, постыдилась бы. Кстати, насчет выздоровления твоего сына. Тебе надо благодарить не меня, а Пашу. Это он дал такое эффективное средство». Лидия замолчала. В этот момент с земли встал Ярослав и сказал: «Что произошло? Как Паша это сделал? Я не заметил применения магии». Яна обеспокоенно осмотрела парня, после чего поцеловала его и сказала: «Я тоже. Я не понимаю, как он это сделал. Это может быть как артефакт, так и особенность его магии. Но это не случайность. Тебе не надо больше драться с ним». Ярослав сказал: «Не могу поверить, что я проиграл». В этот момент заговорил Родион: «Ты достаточно сильный для своего возраста. Просто Паша сильнее, и он сдерживался». Ярослав спросил: «На каком он уровне?» Родион пожал плечами: «Я сам не знаю. Лучше у него самого спроси». В тот же момент Павла окружили его родители и троюродные сестры. Федор рассмеялся: «Ну ты молодец, только Ярослав все равно зрелищнее бил». Павел усмехнулся: «Ну я не хотел его травмировать. Просто ударить по его гордости». В этот момент заговорила Алиса: «А ты сильный маг. Я тоже хочу пробудить магию. Как думаешь, этой осенью у меня получится?» Павел внимательно посмотрел на сестру и серьезно сказал: «Не знаю. Не каждый может пробудить магию». Алиса огорченно опустила голову. Павел потрепал ее волосы и спросил: «Ты точно хочешь стать магом? Это не только сила, богатство и влияние, но и большая ответственность. Маги должны защищать людей от монстров». Алиса подняла голову и уверенно сказала: «Да, я очень хочу. Я понимаю, нам в школе рассказывают о роли магов в нашем мире». Павел спросил: «Ты собираешься поступать в магический колледж?» Алиса сказала: «Да, у меня экзамены через 2 недели. Я усиленно готовлюсь». Павел улыбнулся: «Молодец. На самом деле, если поступишь в хороший магический колледж, то твои шансы на пробуждение увеличатся, поскольку они отчасти зависят от качества камня пробуждения». Алиса улыбнулась: «Хорошо, я буду стараться». Павел и его родственники пошли по направлению к даче. По пути Карина внимательно посмотрела на брата и спросила: «На каком ты уровне?» В то же время к болотному магу подошел Родион и сказал: «Мне это тоже интересно, и думаю, много кому еще». Павел вздохнул: «Не то чтобы я хочу это скрыть, но если я вам скажу, вы не поверите». Родион сказал: «Хорошо, давай тогда отойдем и поговорим». Карина спросила: «Можно мне с вами?» Родион кивнул. Ольга догнала Павла, после чего маги отошли с Кариной и Родионом в укромное место. Алиса хотела пойти с ними, но ее позвала ее мать. Ольга огляделась и активировала защиту от прослушки. Родион достал из кармана жетон и показал его собеседникам. Павел вздернул бровь, а Ольга сказала: «Почему-то я и подумала о чем-то подобном, увидев вашу одежду». Родион улыбнулся и пояснил: «Несмотря на то, что я не маг, я охотничий наставник одной звезды. Я занимаюсь сбором информации и дистанционной поддержкой команды». Карина удивленно спросила: «А почему ты об этом не рассказывал, дядя Родион?» Родион слабо улыбнулся: «Я боюсь, что Лида будет настаивать, чтобы я устроил Ярика в какую-нибудь охотничью команду магов высокого уровня». Павел засмеялся: «Да уж, если так подумать, то я тоже не очень хочу, чтобы тетя Лида знала мой реальный уровень магии». Карина спросила, ткнув Павла в бок: «Так какой у тебя уровень магии, колись давай, мы не расскажем тете Лиде». Болотный маг переглянулся с Ольгой, после чего сказал: «Мы маги высшего уровня. Я работаю в отряде болотных магов, а Оля – в ММБ». Карина застыла в неверии, а Родион расхохотался. Он сказал: «Тогда понятно, почему вы сдерживали смех, когда мы говорили о одаренных магах вашего возраста. Да уж, не ожидал». Павел засмеялся. Он посмотрел на Ольгу, дождался кивка девушки и сказал: «На самом деле, мы смеялись не только поэтому». Ольга сказала: «Егор из общества возвышения, мой родной брат, поэтому я не могла сдержаться, когда Яна начала его восхвалять». Родион с удивлением посмотрел на Ольгу, после чего засмеялся. Да, уж Павлу повезло, что ты выбрала такого обалдуя, как он. Павел хмыкнул. После этого, заговорила Карина, я обучаюсь на экономическом и хочу организовать свой бизнес в магической сфере. Но для этого нужны связи в магической сфере. Паша, не мог бы ты? Павел улыбнулся. Считай, что у тебя есть связи среди государственных магов. И если что-то понадобится, говори, устроим. Карина улыбнулась. После этого, маги, Карина и Родион вернулись на дачу. В тот же момент к Павлу подошли Ярослав и Яна. Лидия была вне поля зрения. Карина и Родион вошли в дом. Ярослав спросил. Паша, на каком ты уровне? Что ты вообще использовал? Я не мог заметить, как ты применяешь магию. Да и то, как ты защитился от моей атаки. У тебя есть защитный артефакт. Павел ответил. В бою с тобой я не использовал никаких артефактов. Только магию начального уровня земли. Ну и еще кое-какую магию для защиты. Яна сказала. Ты хочешь сказать, что обладаешь такой физической силой просто так, без магии? Павел пожал плечами. Именно это я и сказал, потому что так и есть. Яна спросила. К какой организации ты принадлежишь? Павел хмыкнул. К достаточно сильной. Яна, явно не удовлетворенная ответом, посмотрела на Ольгу. «Я хочу с тобой сразиться». Ольга закатила глаза, после чего посмотрела на девушку Ярослава. Внезапно, Яна ощутила, что начинает терять контроль над элементом молнии. Девушку сковал страх. Еще немного и из ее тела станет выходить неконтролируемая сила молнии среднего уровня. Так же внезапно, как это началось, это и прекратилось. Яна облегченно вздохнула, но коленки у нее все еще тряслись. Павел с Ольгой ушли. Ярослав спросил свою девушку. «Что с тобой?» Яна дрожащим голосом сказала. «Сфера, девушка твоего брата, маг высокого уровня элемента молнии с душевным семенем, обладающим сферическим эффектом. Только так можно объяснить то, что произошло только что». Ярослав ошеломленно посмотрел на уходящих Павла с Ольгой. Яна сказала. «Перестань мериться силой с братом и его девушкой. Скорее всего, они просто вступили в организацию раньше тебя. Не волнуйся, скоро ты вступишь в общество и быстро их нагонишь». Ярослав успокоился, поцеловал девушку и сказал. «Ты права, сейчас для меня главное вступить в общество». Тем временем, Павел с Ольгой отошли в тихое место поговорить. Девушка сказала. «Извини, я не сдержалась». Павел засмеялся. «Ты правильно все сделала, ты же ей не навредила. Кстати, что думаешь о моих бесконечных родственниках?» Ольга ответила с улыбкой на лице. «Тут весело, несмотря на все это, чувствуется семейная атмосфера. Мне нравится, не зря мы сюда поехали. Можно отдохнуть от магии и монстров». Павел с озорным оскалом спросил. «Кстати, как насчет пойти охотиться прямо сейчас? Я всегда мечтал принести тете Лиде тушку монстра для разделки, чтобы посмотреть на ее реакцию». Ольга засмеялась. «Пойти охотиться ночью на даче. Тебе ничего это не напоминает?» Павел заржал в голос. «Ну мы же трезвые». В этот момент со стороны дома раздался голос Федора. «Паша, ты где? Мы тут выпивать собираемся». Павел пожал плечами и добавил. «Пока». Ольга засмеялась и пара пошла в дом. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.